Сегодняшняя история, о которой пойдет речь, не придуманная, не вымышленная. Это реальные события. Описание жизни человека, который всю свою жизнь без остатка посвятил служению ближним и Богу. Одного из первых проповедников Евангелия уведет нас сегодня в период начала евангельского движения на Украине и в России. В стиле своего времени автор передает состояние церкви, состояние христиан, их желание и ревность в распространении Евангелия. Гонения и злоба людей не остановили евангелистов, но напротив, утвердили их веру и упование. Стойкость и верность гонимых были ярким примером для окружающих. Евангелист – это не только повествование о жизни Ивана Онищенко, но и рассказ о духовной нужде народа, о спасающем Боге и о людях, отдавших свою жизнь для служения ближним и своему Спасителю. Мы надеемся также, что при прослушивании у многих возникнут вопросы: а для чего я живу? Какова цель всех моих трудов? Кому все это нужно? Куда я иду? И, может быть, кто-то придет к заключению, что жизнь веры и служение ближним открывает перспективу вечности с живым Богом. Весна 1848 года была на юге Украины особенно пышной, ранней. Все пробуждалось к жизни: и деревья, и травы, и животные, и дети. Раннее утро. Русая голова Вани, 16-летнего юноши, приподнялась на подушке, голубые глаза беспокойно посмотрели на стенные часы, и юным, крепким движением он поднялся с кровати. Он помнил, что сегодня отец едет в Одессу на ярмарку, и что надо помочь ему собраться. Отец был уже во дворе и выкатывал бричку. «Ваня!» — крикнул отец с удивлением, глядя на своего любимца. «Какой хомут будем надевать?» «С нарытником!» — горделиво сказал сын, уже неся к телеге вязаные шерстяные вожжи. «Почисть, бляхи, в город еду!» «Знаю, тата!» У ворот отец остановил лошадь и, нагнувшись к сыну, ласково сказал: «На Троицу, Ваня, тебе 17. Что привезти тебе в подарок с ярмарки?» «Ничего, тата, не надо. А если привезете, то только такое, чтобы на всю жизнь оно было бы в памяти. Ведь 17 лет — это же я так вырос. Один раз это бывает. Дякую вам». Проводив глазами удаляющийся вазок, Ваня закрыл ворота, новые, недавно покрашенные голубой краской. Прошел вглубь двора, где лежала копна свежескошенной травы, и лег на нее, вздыхая густой запах разнотравья. Приходилось ли вам когда-нибудь лежать на мягкой душистой траве или свежем сене и видеть перед собой вверху голубое небо? И не будучи оттекченным земной суетой, на некоторое время предаться его созерцанию. Все горечи земной жизни как бы исчезают, стушевываются, и на их место приходит что-то высокое, чистое и бесконечно прекрасное. И кажется, что ты в новом состоянии, в царстве правды, красоты и гармонии. Это удивительное чувство и наполнило все существо юноши. Тонкой души мать, справедливый набожный отец, дорогая ему крестная тетя Катя, учительница школы их села Основы, все они вложили в него чувство поэтичности, сострадания ко всему живому, тяги к высоким мечтам. С этими мечтами он рос, с ними становился совершеннолетним. И ему хотелось не просто мечтать, ему хотелось жить самому такой жизнью, все любить, всем помогать, всех звать постоянно к высокому. Он слышал от мамы и тети Кати рассказы о Боге, о его вечных обителях. Примитивные рассказы о невидимом, Но сколько в них было красивого, светлого. И особенно покоряли его уже немало понятные ему рассказы, а ясные описания родителями жизни Иисуса Христа, так любившего людей, принявшего такое высокое участие в их судьбе, отдавшего свою жизнь за право сказать, научить тому, о чем забыли люди, живя совсем не так, как заповедал Бог. И, может быть, в первый раз в своей жизни юноша, лежа лицом к бескрайним небесам, стал молиться. И молитва его была чистой и искренней, той самой, которую слышит Бог. «Боже мой!» — свободно говорил он. «Как я хочу к Тебе! Как я хочу жить Тобой, знать Тебя, быть Твоим!» И слезы радости заполнили его молодые глаза, и ни перед кем ему не было стыдно за эти горячие слезы. «Ваня!» — послышался голос матери, искавшей его. Юноша легко поднялся и вытер подолом рубахи мокрое от слез лицо. Мать увидела и шла к нему, не понимая, что же произошло с ее любимым сыном. «Мама, ты знаешь, где я был сейчас? Ты знаешь, мамочка, ты все у меня знаешь. Я сейчас был на небе», — улыбнулся он, — «в 39-м царстве». «И как там было хорошо, мама, если бы на земле было так?» «На земле должно быть так, Ваня. Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так учил молиться Христос. Да ты ведь и сам знаешь молитву «Отче наш». Вот ты вырос, ты должен понять это, ты должен жить так, чтобы смог сказать об этом людям», — поспешно говорила женщина, любящим сердцем, чувствуя в своем любимце необычную душу. Когда Федор приехал в город, ярмарка была в полном разгаре. Крутились карусели, раскачивались качели, продавали квас, конфеты, пряники, яркие бусы, игрушки, дорогие товары. Покупки жене, меньшим детям, он сделал без промедления, даже скорее, чем предполагал. Но просьба старшего сына не была удовлетворена. Все, что видел отец в величайшем многообразии на ярмарке, не было тем, что можно было помнить всю жизнь. С грустью укладывал он покупки в бричку. Не было радости, удовлетворения от сделанного. Перед ним как бы стоял его старший, уже помощник, и ожидающе смотрел на отца. «Что же вы, тата, привезли мне?» Постоял Федор у брички, вздохнул и решил так и ехать домой, ничего не придумав. То, что он вез ему добротные сапоги, новый картуз, дорогой перочинный нож, все это не было тем, что хотел Ваня. Как в той сказке, что еще в детстве рассказывала ему бабушка, аленький цветочек, желание младшей дочери, на ярмарке не продавался. Федор сел в бричку, но уезжать почему-то не хотелось. Повинуясь внутреннему побуждению, он снял картуз и вслух проговорил, обращаясь к небу: «Господи, помоги мне, вразуми, пошли нужное и желаемое». Он тронул вожжами, отпустил их, и возок стал пробираться к выходу с площади, на которой была ярмарка. При выезде находился колодец, где приезжавшие поили лошадей и набирали воды в дорогу. Напоив коня, Федор остановился у кучки мужиков, о чем-то живо и серьезно разговаривавших. «Может, новости какие узнаю?» — подумал Федор и подошел к ним. По лицам и говору было понятно, что разговаривали крестьяне. Русские и из немцев-колонистов. В руках одного из русских была книга, и о ней, видимо, был разговор. Федор солидно поздоровался и попросил показать ему книгу. Ему беспрекословно подали, и он увидел, что это было Евангелие на русском языке. Федор немного знал грамоту и иногда читал у местного псаломщика Евангелие на древнеславянском, малопонятном ему языке. Евангелие на русском языке показалось ему чудом, откровением именно ему, Федору, и он безотчетливо расстегнул ворот рубашки и определенно положил книгу за пазуху. На удивленный взгляд крестьянина и протестующее движение он спросил: «Сколько стоит эта книга?» «Эта вещь не продается», — строго сказал крестьянин, протягивая руку за книгой. И то, что хозяин книги веско назвал ее вещью, придало Федору уверенности, что эта книга, эта вещь и есть то, о чем просил его Ваня. Есть то, что может храниться у человека всю жизнь, служить человеку до самой смерти. По себе, по своему сердцу, по своей жизни в семье и в обществе Федор знал, как служили ему так просто выраженные в Евангелии заповеди и учение Христа о Боге и о жизни вечной. И решение ни за что не отдавать книгу, уплатить любую за нее цену, полностью овладело им. «Книгу я вам не отдам. Я заплачу за нее столько, сколько вы скажете», — упрямо сказал он, не желая даже думать о недопустимости приобретения таким путем. «Отдай мне книгу», — поднимая голос и гневаясь, сказал крестьянин, и в глазах его засверкала угроза. Он посмотрел на товарищей, ожидая от них поддержки и помощи в возвращении книги. «Продай, продай мне эту книгу», — умоляюще говорил Федор, наглухо застегивая ворот сорочки. «Поймите меня, сыну моему, Ивану, на Троицу исполняется 17 лет. Он очень добрый и дитя самого Бога. И он просил меня привезти ему с ярмарки то, что должно служить ему всю жизнь. Я долго не знал, и он не знает, что это такое. Я уже еду домой, и вот теперь узнал, что эта книга и есть то, что он так просил. Возьмите даже коня, я пешком пойду», — продолжал Федор, уже не отдавая отчета своим словам. «Я сам ее вот у братьев достал», — сказал крестьянин, указывая на рыжего немца. «Я сам ее хотел иметь вот уже сколько лет». «Ну да, это тоже нехорошо делать, не по-божьи это. Взять и не отдавать», — укоризненно рассуждая, сказал другой крестьянин, степенно погладив бороду. «Ни одному тебе нужно слово Божье». Тогда один из немцев, подняв руку, сказал: «Подождите, не ссорьтесь. Вот идут два наших брата, и они, наверное, помогут вам». Брат Иоганн никогда не отказывал. К разговаривающим подошли два немца. Один из них коренастый, старик с подстриженной бородой, и был Иоганн Боннекемпер, тогда уже известный благовестник Евангелия на юге России. Немцы переговорили на своем языке, и один из колонистов, расспросив у Федора, кто он, откуда, перевел это миссионерам. Те внимательно смотрели на Федора, одобрительно кивая головами. А когда он с увлечением стал говорить, какой у него способный Ваня и как он будет читать всем в доме и в селе Евангелие, Боннекемпер вытащил из объемистого кармана Новый Завет на русском языке и отдал его Онищенко. Федор крепко пожал немцу руку и низко ему поклонился. «Хорошо, хорошо», — произнес Боннекемпер и, вытащив платок, протер заблестевшие слезой глаза. Онищенко, расстегнув сорочку, вытащил оттуда Евангелие крестьянина и подал тому. Прости меня, брат мой», — тронутым печалью голосом сказал он, пряча свое Евангелие в боковой карман бекеши. Тогда один из колонистов сказал Федору: «Ты едешь, брат, в Основу, а мы рядом живем, в 12 верстах от тебя, в Рорбахе. Вот и поедем вместе. Мы с братьями поедем в моей повозке, а брат», — и он указал на Боннекемпера, — «с его другом поедут с тобой, и по дороге побеседуете». День склонился к вечеру, когда два воска покатили по степной дороге земли русской. С каждым днем весна входила в свои права. Стояли зелеными хлеба, встроенными рядками, поднимались на доброй земле юга Украины подсолнухи, кукуруза. Желтизной блестела сурепка. Яркой зеленью пестрело просяное поле. В небе, готовясь к ночи, звонко пели жаворонки. Медленно и низко пролетел коршун. И пьянящий воздух степи располагал к доброй беседе, к открытию сердца человека перед человеком. И когда сердца соприкоснулись с сокровенной тайной жизни, когда мысли обратились к святым словам Евангелия, а все существо устремилось к горнему, беседа вышла искренней, а потому интересной и насыщенной. Больше говорил на немецком языке Боннекемпер, а его друг немец переводил и разъяснял Федору священное писание. Федор слушал, смотрел в белесоватые серьезные глаза добродушного немца, и ему хотелось, чтобы дорога длилась бесконечно. Немец по памяти пересказывал содержание Нагорной проповеди Иисуса Христа. А перед Федором проплывали святые примеры перед его же глазами. Соль земли. И он глядел на тучные земли, дающие плоды и хлеб миру. И Отец, посылающий дождь всем без выбора. И солнце, так щедро отдающее свет и тепло всему творению Божьему. И птицы небесные, которые не сеют и не жнут, и которых так питает Бог. И полевые цветы, так богато украшающий обочины степной дороги. И люди, дети Бога, сидя рядом и трясясь по дороге, говорили о любви Божьей и жили ею. «Какой я счастливый! Какой я богатый!» — думал Федор, временами ощупывая в кармане ту вещь, которая бессмертна, вечна, в которой все сказано, после чтения которой ни в чем не остается сомнения. Была уже полночь, когда воски, миновав в темноте поворот на село Основу, подкатили к немецкой колонии Рорбах, которая длинным рядом добротных домов выстроилась вдоль дороги. У большого дома немец, ехавший на воске сзади Федора, остановился. «Братья, здесь нас ждут. Давайте переночуем здесь. Господь привел нас к моему дому. А утром, — обратился он к Онищенко, — доберетесь до Основы». Гостей в доме ждали еще с вечера. Желающих послушать Боннекемпера оказалось много. Федор сидел в уголке. Речь благовестника была для него непонятна, но все то, что он слыхал от него в пути, просветленные лица слушающих, не такие, как при исполнении обычных дел, а какие-то новые, удивительные, заставляли воспринимать слова говорившего как-то по-особенному, и совсем не хотелось спать. Рассвет застал всех в доме бодрыми и радостными. Поистине слова, звучащие из Евангелия, есть сила, свет и жизнь. Солнце поднималось уже над горизонтом, жаворонок, опередив его, давно уже висел в воздухе, возвещая день, когда Федор выехал на дорогу, ведущую в Основу. Там ждала его семья, ждал Ваня, ждал труд хлебороба, кормильца земли. Подъезжая к своему двору, Федор увидел, что ворота открыты, значит, ждут. А во дворе его встретила жена, ласково и приветливо. «А где же Ваня?» – спросил Федор, так как обыкновенно первым встречал его сын. «Он, наверное, побежал к тете Кате рассказать ей свой сон. Видел он во сне, что ты привез ему в подарок ангела». Федор ничего не сказал, но сердце его защемило. По приметам, видеть во сне ангела – это к большой радости и к большой скорби. Но приход сына заметно оживил его. «Ну, тата, что ты привез мне?» — заглядывая в лицо отца, весело спросил любимец семьи. «Привез. Все, что просили, привез». И, сдерживая себя, он стал вытаскивать подарки. «Вот, ну, чоботы тебе хорошие. Вот картуз, как у мужика. Вот ножик складной». И не в силах сдерживаться, и не давая времени сыну огорчиться, полез в карман бекеши и вытащил книжку. «А вот и то, что ты просил. То, что на всю жизнь не забудется. Серьезно и торжественно окончил он, подавая сыну новенькое Евангелие. «Тата! Тата!» — только лишь и смог воскликнуть юноша, взяв книгу в руки и бережно раскрыв ее. Отец и мать смотрели на лицо сына, склонившегося над Евангелием. На нем читали они и восторг, и радость, и надежду. И не могли не рассмотреть и ту грусть и скорбь, которая не может не отразиться на лице человека, задумывающегося над скорбями человечества, близко наблюдающего тяжелую жизнь людей в нелегком водовороте их жизни. «В мире будете иметь скорбь» — эти слова Иисуса взяты из самой жизни. «Ну вот, вот я и привез ему ангела», — подумал Федор, вспомнив сон сына. «Будет он иметь радость, будет иметь он и скорбь». Но скорбь эта не уничтожит радости, а только сделает ее глубокой, ничем не нарушимой. Повзрослевший, уже не по годам юноша, много читавший книги под влиянием тети Кати, задававший множество вопросов, основным из которых стал вопрос о том, как ему жить и как относиться к себе, к близким, к людям, как понимать мир, свою душу, Бога, вечность, искал ответ. Отец малограмотный, читал мало. Мама, хоть и добрая и честная, но никогда не задумывалась над тем, что стало волновать его, выросшего юношу. Тетя Катя умная, хорошая, она много чувствует и глубоко, а вот объяснить, выразить ему ей трудно. К тому же она учительница, постоянно занята работой, отдавая все детям. И вот у него в руках подарок отца. Подарок, который может быть с ним всю жизнь. Слово Бога, Писание святых людей, чистых сердцем, людей, видевших Бога. Юноша стал читать и находил ответы на свои вопросы. Читать Евангелие без вопросов в самом себе трудно. Когда же есть вопросы, и они вопиют, требует немедленного ответа, тогда читать вечную книгу, отвечающую на все вопросы, это наслаждение, потребность, счастье. И нет сил, могущих воспрепятствовать чтению в любых условиях, при любых обстоятельствах. Днем, будучи уже помощником отца в ведении хозяйства, он все время был занят, поле, по хозяйству в большой семье. Вечерами же и даже ночью он читал, вникая в себя, радовался и плакал. Плакал, когда видел себя живущим не так, как должен жить, видел себя побежденным пороками, самолюбием. Дедушка-пасечник отдал в распоряжение внука курень, где Иван вечерами, зажегший каганец из веревки в блюдце с постным маслом, читал часто до утра. Молодой организм превозмогал усталость. Юноша вырастал, мужал, определялся. Подарок был дорог, служил ему путеводной звездой. Отец и мать хотели создать своему сыну лучшие условия жизни, и чтобы он мог заниматься чтением, думали отдать свою комнату. Но юноша сказал, что хочет жить, как все его меньшие братья и сестры, как все в доме, не выделяться, не жить лучше. Вместе с тем, в нравственном отношении, он хотел жить не как все. Сверстники в селе у Ивана были, но он с ними теперь не знался. В школе, где он учился 4 года, он был общительным и живым мальчиком. Но с годами он все больше и больше видел в товарищах то, против чего восставало все его существо – неправду, ленность, жестокость к животным и людям. Около сельской лавки, в крохотном старом домике, жил старый еврей Мойша. Он был слаб ногами и плохо видел, и мальчики села часто жестоко издевались над ним. То напустят на него собак, то на его пути протянут веревку, чтобы он зацепился и упал. Иван поступал с этим старым человеком иначе. Он снимал перед ним картуз, переводил через улицу, защищал от собак. Молодой юноша старался развить в себе два противоположных принципа: в материальной жизни быть как все, а в нравственной не как все. За это сверстники часто смеялись над ним, называя монахом, аскетом, дикарем. Иван стал любить одиночество. Любил бывать на природе, уходить в поле, рощу. Других это обозляло. Его называли гордецом, и нередко вслед ему летели камни. Иван окончательно отдался Господу и получил возрождение от Слова Божьего, став новым человеком. Он всматривался в жизнь Иисуса Христа. Каков путь Иисуса к совершенству? Как начинался? И перед глазами Ивана встает Иисус, идущий в пустыню. 40 дней он в посте. Напоследок приступает к нему сатана с искушениями. Иисус, пришедший для исполнения воли Отца Небесного, отвергает предложение дьявола. И Иван тоже хочет идти по пути Христа. Он определенно желает знать волю Божью по отношению к себе. И как Иисус постился 40 дней, так хотелось и Ивану. Но как он мог провести такое количество дней тайного поста и размышлений? Ведь он связан помощью отцу, большой семьей родителей, мамой, от которой трудно что-нибудь утаить. А если мать узнает о голодовке сына, как она воспримет это? А на полевых работах он будет в обществе, к тому же там нужна физическая сила, которую он, естественно, потеряет. Но большое желание находит наилучшее решение. На лето они вывозили пасеку в поле, в балки, цветущие медоносными травами. Дедушка был стар, и Иван попросил поставить там его молодого. Вместе с уходом за пчелами он будет косить по балкам сено, стоговать его и возить домой. Это его удовлетворяло. И он переехал в поле с пчелами. Первую ночь поста он провел молитвенно, только под утро уснув в своем курении. Двое последующих суток о пище он старался не думать. Не торопясь, осматривал ульи, много читал Евангелие и часто молился. На третий день он косил сено, а вечером решил принять немного пищи. Как бы то ни было, но нужно было работать, и он решил понемногу принимать пищу. Да к тому же и жалко было родителей понапрасну волновать их своей слабостью. Но что такое пост, он определил себе строго и четко. Это есть усиленная ослаблением плоти духовная жизнь. Это есть способ поставить плоть на свое место. Ведь действительно, не хлебом единым жив человек. Это есть активная, усиленная жизнь духа. Это есть обуздание себя и способность управлять собой. При посте он дал себе завет больше молчать. Только при крайней необходимости сказать несколько слов. В посте помышлять не о земном, а о горнем. Вести себя все время молитвенно, находясь непрестанно, как бы пред лицом Бога. Пищу он принимал 1 раз в 3 дня. Меню было очень скромным. Ломоть черного хлеба, несколько вареных картофелин с постным маслом и вареная свекла. Воду пил по кружке через день. Домой он ходил 1 раз в неделю, а в степь к нему из-за занятости никто не приходил. И это облегчало ему борение, облегчало получить победу. Когда окончился пост, он был бодр и достаточно силен, чтобы содержать улья в порядке, да и для других работ. Он накосил сено, просушил его и сложил в 4 круглые скирды. Но радовало его теперь то, что он стал силен духом. Он не страшился ничего. Он был готов любить, страдать, отдавать тело свое для жизни духа. Он видел в себе готовность жить открыто, чисто, довольствуясь малым, делая все, что может, и даже больше этого. Домой с пасеки Иван пришел похудевшим, но чрезвычайно живым и обновленным. И странным ему показалось в доме обилие икон. В детстве мать приучала сына молиться иконам, но на чувствительную душу мальчика темные иконы наводили страх и щемящее чувство тоски. Его мысли и представления о Боге поднимались выше потолка, дальше стен. Не пройдя этапа поклонения иконам, Иван теперь уже поклонялся Богу, который проявляет себя во всем видимом творении. Проведенный 40-дневный пост лег в основу всей жизни Ивана. Все сложные вопросы он решал в посте. Не ест и не пьет, пока не решится трудное. И еще любил он мысль о посте, как о возможности поделиться хлебом с голодными. И во время поста всегда был бодр и даже весел. Эта привычка осталась его постоянной спутницей жизни. Любимой молитвой Ивана была молитва, которой Иисус Христос учил учеников на их просьбу научить их молиться. Молитва «Отче наш». «Молясь, не говорите лишнего, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения». Читал он и понимал, что Бог всегда заботится и все дал человеку, только бери, только пользуйся. Только не забывай, кто ты и что требует от тебя твой Спаситель для твоей же жизни и для блага людей. Молитва «Отче наш» – это восстановление в себе разумения, кто для тебя Бог, в чем Его воля о тебе, как ты должен относиться к своей жизни и к людям. А так как это забывается, упускается, уходит на второй план, требуется постоянная молитва. И чем слабее ты, тем настоятельней должна быть твоя молитва. Иван ложился спать поздно, читая перед сном Евангелие, однако просыпался он раньше всех в доме. Поднявшись, он умывался около колодца свежей водой и шел к своему любимому курению на пасеку. Обычно солнце еще не поднималось, и ему хотелось первому встретить его, но жаворонок всегда опережал его. Высоко в небе вился он, звеня песней, и уже оттуда видел и первым встречал раннее солнце. Когда Иван вошел в курень, на краю неба показалось солнце. Он встал на колени и поднял голову к голубому небу. «Отче наш, сущий на небесах!» произнес он проникновенно и остановился, отдавшись неведомому вездесущему Богу, Богу во всем и над всем. Небеса небес не вмещают его. Бог, Отец наш, Отец всех, Отче наш, да светится имя Твое. Шел он дальше по канве с детства заученной молитвы. Имя Бога. Как должно быть оно свято в жизни, на устах, как надобно чтить его. Да приидет царствие твое, вслух отчетливо произнесли уста. В жизни, во всем, правда и чистота, любовь ко всему. Быть совершенным, быть подлинным христианином. И над этим надобно трудиться. Царство это усилием берется, и приложившие усилия восхищают его. как же нужно трудиться. Иван глубоко и свободно вздохнул и стал читать по памяти дальше. «Да будет воля твоя, как на земле, так и на небе, как в тебе, так и во мне, как во всем у тебя, так и на земле, во мне воля твоя. Моя воля малая должна быть отдана тебе, не моя, но твоя да будет во всем в жизни, да будет воля твоя». Как хорошо и торжественно было Ивану стоять так, ощущать себя сыном Отца Небесного, понимать его, обращаться к нему. Читая Евангелие, Иван подолгу задумывался над словами Христа: «Прибудьте во мне, и я в вас. Я есть лоза, а вы ветви». Как это быть в нем? Как это он в нас прибудет? Иисус Христос стал для Ивана совершенным примером, и этот пример действовал как живой, исполненный силой и действительности. Живой Христос стал для Ивана светом и жизнью. Христос открыл дверь вечной жизни. «Я есть путь и истина и жизнь. Верующий в меня не умрет». Иван познал единение с Богом через Иисуса Христа. Он размышлял так: «Теперь единение мое со Христом состоит в самом тесном и живом общении с Ним. Я всегда имею Его перед глазами и в сердце. Достигнув единения со Христом, я спокойно перенесу удары судьбы, устаю против злого, ибо кто в состоянии теперь меня угнетать? И кто не будет охотно переносить страдания, тот не понял Христа. И проникнутый любовью к Нему, я в то же самое время обращаю сердце мое к братьям, которых Он тесно связал со мной, за которых принес Себя в жертву». И Иван хорошо понял, что единение со Христом, единение с Богом – это не только личное совершенствование. Живя на земле, люди не должны мучить ни себя, ни других. Они должны жить в мире и согласии. Тогда возможно счастье. Но люди не живут так. Они не ведают, что верно и что неверно, как надо и как не надо. А если и знают, то не делают это, подвергаясь соблазнам и обману. Да и откуда им знать это? Вот он узнал это из Евангелия. А кто в их селе, например, еще знает это? Иисус пришел, говорил, учил, пострадал, утвердил смертью правду. А кто теперь будет продолжать это дело? И внутренний голос ясно и определенно отвечал Ивану: Ты понесешь эту весть людям. Ты должен быть светом, светящим в темном царстве. Ты должен быть глашатаем истины. А если и придется, не должен убояться положить жизнь за друзей своих, за всех людей, за истину». И Онищенко увидел, что уже скоро год, как он получил подарок от отца, год сам радуется ему и так изменился к лучшему, а другим об этом не сказал. Он знает истину и должен помочь людям познать ее. Однажды в воскресный день он подошел к небольшой речке и наблюдал, как по воде плыли кучки сухих листьев и обломки веток, и как, ударившись о торчащий из воды камень, они разваливались и рассыпались. Вот так и мир, и люди, которых несет река жизни, не имея управления, они попадают на скалистые места, ударяются о камни и погибают. Ведь во всей нашей деревне только у одного меня есть Евангелие на русском языке. Это послал мне Бог и послал для спасения многих. В тот же вечер в старом церковном саду он долго сидел на скамье и напряженно думал. И вдруг как будто кто толкнул его. Молодой, красивый, в серой гимнастерке, в картузе с лакированным козырьком, он поднялся со скамьи, подтянул ремень, одернул гимнастерку и почти крикнул: «Иду проповедовать Христа!» Он был еще очень молод, но горящее сердце, беспокоящаяся о людях душа, сознание долга перед Богом, звало его на подвиг души, возвещать благую весть о спасении. И он пошел. Друга нашел, он мне дорог, любим, 100 тысяч нельзя с ним сравнить. Он царь и Господь, но пришел как слуга, как можно его не любить? Иисус Христос, мой верный друг, от сердца ты любишь меня. О, помоги правдиво жить и славить в делах здесь тебя. Мой друг, ты мне стал путеводной звездой, и путь мой идет к небесам. Пусть туча и скроет на время твой свет, покой для меня ты здесь сам. Иисус Христос, мой верный друг, от сердца ты любишь меня. О, помоги правдиво жить и славить в делах здесь тебя. В долинах, на море, в горах и крутых мой друг не оставит меня. Пойдет через пустыню мой путь, он и здесь опора всегда для меня. Иисус Христос, мой верный друг, от сердца ты любишь меня. О, помоги правдиво жить и славить в делах здесь тебя. Ты, лилия долин, так нежна и свежа, душа в тебе мир обрела. Нарцисс, ты саронский, я твой аромат всей грудью вбираю в себя. Иисус Христос, мой верный друг, от сердца ты любишь меня. О, помоги правдиво жить и славить в делах здесь тебя. Ты вечный мой друг, моя крепость, мой щит, прибудь ты со мною всегда. Стремление мое лишь с тобою здесь быть, Иисус, ты вся радость моя. Иисус Христос, мой верный друг, от сердца ты любишь меня. О, помоги правдиво жить и славить в делах здесь тебя. Иисус Христос, мой верный друг, от сердца ты любишь меня. О, помоги правдиво жить и славить в делах здесь тебя. Зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике, и светит всем в доме. Евангелие от Матфея, 5 глава, 15 стих. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 стих. Уже 2 месяца идет Иван Онищенко из села в село, из дома в дом. Когда сердце горит божественным огнем любви к человеку, в таком хождении есть особая радость, особое счастье. Счастье для такого человека в одном – быть полезным людям, чувствовать их нужду. Время было предобеденное, по проселочной дороге шел Онищенко. За его спиной на крепких ремнях был прилажен мешок, в котором помещался сапожный инструмент, колодки, куски кожи. Сбоку висела небольшая сумка с провизией. В кармане пиджака бережно хранилось Евангелие, обернутое в тонкую клеенку. На ногах простые сапоги, на голове выленивший на солнце картуз. Шел он легким шагом, все замечая, всему радуясь. Да он и поистине всему радовался. Небо стало покрываться тучами, где-то далеко гремел гром. Могла быть гроза, Иван прибавил шагу. За бугром показался хутор. 5 или 6 хаток красочно прилепились к склону, внизу которого велась совсем крохотная речушка, поросшая камышом и вербами. Хатки были белые и ярко выделялись на фоне зелени. Когда Иван подошел к первой хате, блеснула молния и прогрохотал гром. На землю стали падать крупные капли дождя. Иван постучал в дверь, открыла старуха. Из сеней на пришедшего смотрели глаза 4 детей-подростков. Из дальней комнаты доносился плач ребенка. «Побежи, Манька, до дотыны!» сказала старуха, повернув голову к детям, и спросила Ивана: «Кого вам, государю, треба?» «Хозяин и хозяйка в степу». «А мне от дождя укрыться, бабушка», приветливо сказал Иван и улыбнулся детям. «Заходьте, заходьте, бач, як и дождь полоше. Це ж моих степу мочи». Иван вошел вместе со старухой в большую кухню, которая служила и гостиной, и рабочей комнатой, и столовой. Снял мешок, бережно положил его около стены у входа, а сумку с провизией положил на край длинного стола. За столом вдоль всей стены стояла деревянная лавка. «Седайте, пересыть!» Він скоро перестане, сказала старуха. Та може й борщику поїсти, вже він зварився. Ідіть, дітки, ідіть до маньки, обратилася вона к дітям з любопитством толпящимся у печки. Іван зняв картуз, сів на край лавки і осмотрел кухню. В поміщенні стало темно. Блеск молнии через окно озарял комнату причудливыми тенями. Лил дождь. Потолок в кухне был низкий, с выступающими балками. Пол мазанный, пахло борщом, хлебом и дымом от печки. Было тепло и уютно. Через некоторое время дождь прошел и стало светлее. Старуха сходила к детям, а потом пришла и налила пришельцу миску борща. В углу, где была дверь в комнаты, висел небольшой образ. Старуха глянула на него, как бы указывая, куда надо молиться. И больно стало Ивану, и не по себе. Отказаться от гостеприимного угощения он не мог, и креститься в угол тоже не мог. И не хотелось неблагодарно наносить человеку удар, ведь вера – святое чувство человека. Но отступать было нельзя. Он снял пиджак, ополоснул над чаном руки и, став у стола, сложил руки, опустил голову и кратко прошептал: «Господи, благослови!» Старуха смущенно опустила передник, быстро заморгала глазами, но ничего не сказала. Когда Иван кончил есть, на дворе послышался топот конских ног и стук колес. Старуха выглянула в окно. «Оси наши проїхали! Дощик все перемішав, ну на чого? І дома робота є!» Поблагодарив хозяйку, Иван одел пиджак, но уходить из этого дома ему не хотелось. Он вышел во двор. Хозяин, худощавый, уже не молодой мужчина, весь промокший, стал выпрягать лошадей. Такая же мокрая хозяйка, сказав Ивану «здравствуйте», прошла в дом. Иван быстро подошел к лошадям, умелыми движениями молча стал помогать хозяину. Снял постромки, отцепил их от брички, смотал вожжи, разнуздал лошадей. Хозяин с любопытством рассматривал гостя. Сняв сбрую и поставив лошадей в просторную конюшню, хозяин вытащил из брички имущество, развесил для просушки, сказал Ивану спасибо и пригласил в дом. «Кто же ты будешь?» — обращаясь к гостю, как к сыну, — сказал хозяин. Приехавшие ели борщ, а Иван рассказывал. «Я издалека, из Ананьевского уезда. Иду по людям и сапожничаю, со мной инструмент. Кто примет, у того и работаю. Дорого не беру, мне б только прокормиться, да отцу с матерью помочь. Семья-то большая, 9 младше меня. Отец с матерью тоже трудятся, хлеборобы. А жинка у тебя есть? Нету. А вот купьешь, табак палишь?» — спрашивала хозяйка, слушая гостя с интересом. «Жинка моя, вот эта книга, Евангелие», — показал Иван на спрятанную книгу. «Не пью я и не курю. Это непотребство». «А что ты на образ не перекрестился?» — спросила старуха, вставляя что-то в печь рогачом. «А я уже 6-й год как молюсь Богу, не на иконы. Бог на небе и еще в душе человеческой». «Вот уж я и бачу, что ты якысь на такые куси», — вытирая о фартук руки, говорила старуха. Но по словам он понимал, что старуха не думает о нем плохо. И это его радовало. Хозяин с хозяйкой поднялись из-за стола, перекрестившись на образ. Хозяин сказал: «Хотя я вижу, что ты, Иван, не такой, как мы, но ты мне нравишься. Почему тебе не остановиться у нас сапожничать? Хата у нас большая, дети спят в своей комнате. А видишь, какая это палата? Здесь мы придем и варим, и гостей принимаем, и спим. Кто на печке, кто на полу», — он указал на дощатый помост с периной. «Вот там у окошка внесем тебе верстачок, сделаем сапожный стул, и Бог тебе в помощь. А работы хватит. Семья у нас 4 малых, 3 больших, да в люльке вот 8 человек. А мы ведь тоже ждали, ждали сапожника. Я уж думал заказывать в городе». На другое утро Онищенко уже стучал молотком, чинил детскую обувь, а дети от него так и не отходили. Учуяли они в этом человеке доброе сердце — чуяли, что и они для него самые родные, самые дорогие. Школы близко не было, грамотных людей на хуторе тоже не было. Дети росли, наблюдая только то, что было перед их глазами, слыша только то, что говорили взрослые. И сапожник-евангелист понимал себя ответственным из-за этих малых. Грамоте этих детей он не мог научить, но он может научить тому, что самому дала жизнь, в чем он понял смысл жизни. Это он может и должен. Производя починку детских сапожек, он рассказывал им о детстве Иисуса Христа, о его возрастании, чему учили отрока, мать и благочестивый Иосиф, как он был в храме Иерусалимском, как он слушал и что спрашивал, и детским вопросам не было конца. А любил ли Иисус животных? Жалел ли их? А слушался ли маму, когда она говорила ему, что хорошо и что плохо? Иногда Иван клал в сторону башмак, гладил головки спрашивающих и вздыхал. Бабушка суетилась около печи, варила пищу, стирала одежду и слушала, о чем спрашивали дети и что отвечал им Иван. Не слыхали они еще такого, Ваня, никто им еще не говорил этого. И чем мы заслужили милость у Бога, что Он послал тебя в нашу хату? «Дождем тебя занесло», — улыбнулась она. Вечером приехали с поля хозяин и хозяйка. Иван снова помог распрячь лошадей. Хозяин с удивлением увидел, что конюшня вычищена и навоз вынесен на место. А когда зажгли лампу, спать ложиться никто не хотел. Пришли еще соседи. Старуха и девочка-подросток. И Иван стал всем читать Евангелие. Прочел им о блудном сыне. Когда стал читать то место, где отец бросился бежать навстречу блудному сыну, пришедшая старуха-соседка зарыдала, закрыв лицо передником. А когда успокоилась, то рассказала о горе в их семье, что ушел из дома младший ее внук, и как они ждут его все и от этого страдают. А Иван рассказал о себе, как он пришел к Богу, и Бог принял его. Было уже за полночь, когда Иван сказал: «Завтра всем на работу, а уже ночь. Давайте поблагодарим Отца нашего Небесного за эту беседу». Он встал на колени, и за ним встали все. Внятно, раздельно, на русском языке он стал говорить молитву «Отче наш». И люди, не зная точно слов перевода, про себя полушепотом повторяли за Иваном молитву, которой учил людей сам Иисус Христос. О таком люди эти еще никогда не говорили, еще никогда так не молились. На следующий день в комнату, в которой работал Иван, пришло еще четверо соседских детей слушать дядю. И хотя они несколько стесняли его в работе, старуха разрешила посидеть с дядей. «Пусть послушают о добром, которое говорит Иван». Весь хутор заговорил о сапожнике, и сапоги шьет, и слово Божье читает, и мудро рассказывает, и дела добрые делает. Кто-то сказал, что и плату не берет, а только бы прокормиться. А когда стемнело и в хатах зажглись каганцы, в комнату, где работал Иван, собралось много народу. Чуть не весь хутор пришел увидеть и послушать чудного человека из села Основы. Иван, надев чистую рубаху, сидел в углу под образом. Перед ним горел, мигая каганец, и лежало Евангелие. Когда все сели, Иван поднялся и сказал: «Давайте, добрые люди, помолимся». Кто сидел, поднялись. И Иван, как он это делал чаще всего, сказал вслух молитву «Отче наш». Она всем была дорога, и все ответили «Аминь». И, открыв книгу, Иван начал читать. Выслушайте притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Иван положил на стол Евангелие, внимательно посмотрел на устремленные на него глаза и стал говорить: «Вот точно так и мы, работники-виноградники, которые устроил сам Бог. Дал Он нам и точило, и башню. Подходя к вашему хутору, я обратил внимание на сады, в которых утопают ваши хаты, и подумал: поистине виноградник хозяина. И я, подобно слугам, которых послал хозяин, зашел в ваш хутор покушать плодов ваших. А какие плоды хочет от вас и от меня хозяин? Сын хозяина, Иисус Христос, сказал нам, уча нас в молитве, а его молитва «Отче наш» — это совершенное перечисление того, какими мы должны быть. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И если мы живем так, то как должен быть доволен нами хозяин, и как мы должны благодарить его? Вот так же жили люди и до Иоанна, до Христа. Но пришел Иоанн и увидел, что виноградари забыли о воле хозяина, делали свою волю, угождали плоти своей, обогащались, ссорились, отнимали один у другого, судились. И он говорил им: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн сам ничего не имел и питался дарами природы. Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. А он многим говорил: «Сотворите достойный плод покаяния. Уже и секира лежит, чтоб срубить неприносящие плоды дерева». И тогда пришел Иисус и тоже просил Иоанна крестить его. Судья человеку – один Бог. Хозяину мы даем отчет о плодах, которые приносим. Иисус нам точно разъяснил, в чем состоят плоды. «Не гневайся на брата, не называй его безумным или пропащим, не блуди, не разводись, не ссорься ни с кем, не считай кого-то своим врагом, не делай другому того, что не желаешь себе, не противься злому, но если ударят в щеку тебя, не отвечай тем же, но подставь и другую, и ты прекратишь зло. Это введет человека не только в жизнь на земле, но введет в жизнь вечную. Иисус Христос дал нам эти заповеди от Отца, исполним же их. Он дал нам жизнь, люди его распяли, но он опять принял ее, воскрес и живет с нами Духом Святым». Здесь голос Ивана стал торжественным, глаза увлажнились, слушающие затаили дыхание, глядя на молодого проповедника. Перед каждым в свете этих слов проходила его жизнь, и все видели, сколько надо каяться, как надо изменять жизнь. А хозяин спросит, он уже спрашивает: «Где твои плоды? Что мне с тобой делать? Или ты изгонишься, или войдешь в радость хозяина». «А скажи, Ваня, что же мне делать? Я погибаю, я пью водку, бью жену, дети убегают от меня», — с грустью сказал худой мужик с темным лицом. Кто-то вздохнул, какая-то женщина заплакала. «Я знаю, дядя, что сами вы ничего с собой не сможете сделать», — сказал Иван, сочувственно посмотрев на говорившего. «Власть недоброй силы на земле велика, но надо встать на путь спасения, и тогда все возможно. Вот как в дни Иоанна и Христа. покаяться и веровать в Евангелие. И тогда Бог даст силу. Покаяние – это признание пред Богом, что ты грешный, делаешь неверно, плохо, недостойно. А что делать потом? Ответ находится в Евангелии. А там говорится, что самая первая заповедь – любить Бога всей душой. Бог в вас живет. Вы его знаете своей совестью. Знаете голосом Духа Святого. И все будете делать только с его помощью, по его воле и только угодное ему. И тут, на середину комнаты, вышел спрашивавший. И, упав на колени, стал говорить, повторяя: «Господи, прости меня грешного!» И зарыдал. Зарыдали все женщины, мужики шмыгали носом. Иван подошел к лежащему на полу и стал рядом на колени. «Господи, велика милость Твоя, велика сила Твоя!» Молился он, сам плача. Тронутые происшедшим, взволнованные жители маленького хутора разошлись только в полночь. 2 недели шил, чинил, латал Иван сапоги, ботинки, валенки в хате, принявших его. 2 недели днем около него вились дети и сидели старухи, а вечерами он читал вслух Евангелие, разъяснял, отвечал на простые вопросы этих людей. Уходя, он просил их собираться в домах и размышлять о хорошем, о Божьем. «Я еще приду к вам», — утешал он эту горсточку людей, когда они в слезах провожали его далеко за хутор. «Приду, и Бог усмотрит дальше ваше хождение пред Ним». Иван прошел овраг и вышел на бугор, остановился и посмотрел назад. На той стороне стояли люди, старики и взрослые дети, и махали ему картузами, платками, ручонками. А один из них стоял на коленях и молился. Из села в село, из хутора в хутор, из дома в дом шел глашатай добра, любви и спасения людей от греха, от погибели. Рано утром Герасим Балабан сказал Онищенко: «Брат Иван, придется ли тебе побывать еще здесь? Приведет ли тебя Бог в эти наши края? Но я хочу, чтобы мы с тобой побывали в Березовке. Это, конечно, не по пути в Реснополе, куда ты держишь путь. Но я думаю, что братья свезут нас туда и обратно. Это 20 верст в одну сторону. Туда полдня, если пешком, там 2, да обратно. Но ради дела Божьего, что такое дни? В Березовке живет мой тесть, добрый человек. Теперь у него собираются евангелисты и все те, кто любит чистое слово. По пути заночуем в хуторах, их там не один. Я ходил этими дорогами пешком, все изучил. Березовка село шумное, проезжее, много разного люда там. Есть всякие, и озлобленные, и пьяниц много. Но ведь и Христос шел и по городам, и по селениям. Узнав, что братья хотят ехать в Березовку, один из присутствующих сказал: «В Березовку едет наш пан за гостями, едет каретой. Это мой пан. Я его попрошу, и он возьмет вас. Он добрый. меня уважает и любит. Через час благовестники уже ехали, разместившись в просторной карете, запряженной четверкой лошадей. Пан знал, кого он везет. Он слыхал об удивительном евангелисте, и ему интересно было поговорить с ним. Пан по большим праздникам ездил с семьей в саму Березовку. Там была соборная церковь, а служил в ней благочинный всего Березовского уезда. Товарищ пана, еще по учебе в Одесской гимназии. Он знал, что благочинный немного верит в Бога, любит в своей компании пить вино и нечист по отношению к деньгам. Потому и пан в Бога полуверил. В церкви бывал в основном по традиции, да чтобы не прослыть в округе нечтущим Бога. Теперь с ним ехали евангелисты, люди, для которых Бог не только слово, а сама жизнь. Пан знал, что основа верования – жить по Евангелию. Но он не представлял, как это можно жить по Евангелию. Говорить все можно, а жить – это другое дело. После вчерашнего проливного дождя дорогу сильно размыло. Местами на ней стояла вода, и ехать приходилось по обочинам. В одном месте карета сильно накренилась, и пан, чтобы не вывалиться из нее, схватился за поручни сиденья кучера и, разгневавшись, обругал его. «За каждое слово дадите ответ в день суда внятно и раздельно, словно читая», — сказал Герасим слова Писания. Пан промолчал, а Иван стал рассказывать. «Поступки человека, добрые или плохие, не умирают и не проходят бесследно. Например, сделали вы доброе кому-либо, это добро растет. Тот сделает еще кому-то вдвое, втрое больше, а тот тоже и росту не будет конца. Также и зло. Сделай зло человеку, просто обругай его, и зло пошло. Он от обиды еще кого-то сегодня обругает, выместит свою злобу, а тот дальше. И верны слова Евангелия, что сказал Герасим, за каждое слово». Лошади не спеша перебирали ногами в вязкой глине. Карета ехала балкой по узкой обочине. Вдруг навстречу показался воз, запряженный одной лошадью, в которой крестьянин вез картофель. Кучер кареты стал угрожающе кричать на мужика, чтобы тот сворачивал в сторону, в грязь. Мол, едет пан, ему некогда, пан спешит. Мужик, сняв шапку, стал сворачивать, но воз, попав колесами в наполненную водой рытвину, опрокинулся. Вся поклажа вывалилась в грязь. У воза что-то хрустнуло. Лошадь упала на задние ноги и стала биться. Мужик растерянно стоял со снятой шапкой. Четверка лошадей проехала мимо, и вдруг Иван сказал пану: «Останови коней, мы слезем». «Зачем?» — спросил тот удивленно. «Ведь до Березовки еще верст 10». «А ничего. Бог даст, доберемся». А на недоумение пана добавил: «Вот видишь, ты обругал кучера, а тот еще сильнее обругал мужика, а он с испуга, видишь, куда повернул. И воз сломался, и картошка в грязи теперь. Вот так зло и пошло бы в самую вечность. А мы с Герасимом останемся здесь, скажем человеку доброе слово, вытащим и починим ему воз, и картошку соберем. И зло, что пустил ты словом, погаснет и пойдет дальше добром. Вот это тебе, пан, урок. Езжайте, спасибо, что не побрезговали нами. Поезжай и думай, что ты есть и чем должен быть. И Бог тебя простит и научит. Может, еще когда буду в вашем селе, зайду к тебе, как к брату моему. А когда будешь ехать в село Маснова, спроси сапожника Онищенко. Я с радостью тебя встречу, брат мой». Карета уехала, а Иван с Герасимом, сняв сермяги, помогли мужику выпрячь лошадь, вытащить на ровное место бричку, скрутить сломанную ось, чтобы добраться домой. А картошку выбрать приеду с детьми, когда подсохнет, она не пропадет. А чем мне благодарить вас, добрые люди? Уже темнело. Разузнав, куда они направляются, мужик радушно предложил им: «Я живу вот рядом, на хуторе, пойдем ко мне. Я приму вас как родных, переночуете, а утром мы отвезем вас в Березовку. Сам Бог послал вас на моем пути». А то уже стал на него роптать. «Какие, думаю, плохие люди на земле, а теперь вижу, что неверно думал. Есть хорошие люди, и надо только благодарить Бога за них». Герасим и Иван прошлую ночь почти не спали, поэтому им очень хотелось отдохнуть, и хозяин, уложив их в светлой комнате на чистой постели, оставил одних. А хозяйке долго рассказывал, что случилось с ним, и выходило по его рассказу, что не горе было у него, а случилась радость. Не знал он, что не живи Бог в сердцах этих людей, совсем другое рассказывал он сейчас своей спутнице. Был в Березовке опустившийся человек по имени Илья, пьяница, вор, бывший церковный староста церкви Петра и Павла в Березовке, но удаленный оттуда за несоответствие должности своему поведению. Он ненавидел штундистов за их противостояние ему, не пьют, не курят, не зарятся на чужое, молятся, говорят правду о покаянии. «Ну и молитесь!» — не раз кричал он. «А зачем трогать других?» И ему не раз хотелось, встретив штундиста, избить его или прийти к дому, где они собираются, и сделать какую-нибудь пакость. И в этот день, заметив необычное движение у дома, где всегда собирались евангелисты, он понял, что кого-то ждут, кто-то будет. И, собрав своих друзей по пьянке, он с ними сделал засаду в доме через три двора, где жила тетка Феня, тайком торгующая водкой. Когда наступил вечер и собрались люди, то был занят весь дом. Зажгли лампу, раскрыли окна, и собрание началось. Открыл собрание балабан, коротко сказав о цели собрания — нести свет Евангелия миру. Он особо подчеркнул слова о том, что зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, а на подсвечник. И когда он стал молиться, прося благословения на это собрание, все встали. Кто крестился в угол, где висела икона и горела лампадка, кто шептал слова своих молитв, кто ничего не знал и не умел, не будучи никем научен, просто смотрел на всех с острым любопытством, душою понимая, что здесь происходит не просто сходка, не просто встреча людей, а молитвенное служение неведомому Богу, кому-то невидимому, в ком их сила и сама жизнь. После молитвы по почину старого тестя Герасима, хозяина дома, запели на церковный мотив молитву «Отче наш». Многие плакали. В этом нестройном пении было что-то волнующее. Слова молитвы сами действовали на людей, вызывая сложное чувство раскаяния и радости, и сознание необычайной серьезности. После этого стал говорить Онищенко. Слова его были вески, неторопливы. Казалось, он вкладывал их в каждое сердце. Дорогие отцы, матери, братья и сестры, сегодня Бог являет себя всем нам. Прочтем из Евангелия от Иоанна 3 главу с 16 по 18 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Бог создал человека на земле для любви. Сердце человеческое так создано, что не может жить без любви. Кого-то оно должно любить. Бога ли, или мир, или самого себя. И вместе с тем, ему определенно хочется любить не просто кого-то или что-то, а наилучшее. И это полученное от Бога чувство любви человек должен отдавать Богу. И чтобы это было, он должен просить любви у Бога, потому что Бог любит тебя прежде, нежели ты его. Своей любовью он возжигает любовь твою. Если ты будешь любить его, то будешь любим им. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его». Это слова Иисуса Христа. В ком любовь Божья, тот не может быть худо расположен ни к какому человеку, ибо любовь Божья простирается на всех, и никому не может желать зла. Не будет никого обманывать или оскорблять ни словами, ни делами. Вот что производит в нас любовь Божья. Многие люди, даже большая их часть, так поддаются любви к миру, что любовь Божья никогда не входит в их сердце. Они пытаются оправдаться, что, мол, это и есть любовь к ближнему. Но Божья любовь узнается по плодам. А плод этот – мир Божий. Непозволительно любить мир и все, что в мире, так, чтобы полагались препятствия любви Божьей. Ибо что такое тщета мира сего в сравнении с величием Божьим? Как Бог бесконечно превосходит свое творение, так и святая любовь к Нему выше всякой любви к Его творению. Ибо Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего для нашего спасения. Свойство любви таково, что она признает великим лишь то, что она любит, и жертвует всем лишь для того, чтобы достигнуть любимого. Так почему же человеку не оставить все, что в мире, почести, богатство, блуд, чтобы приобрести Бога, если он говорит, что любит Бога? Необходимо добавить, что кто любит Бога, тот любит и ближнего, а кто не чтит Бога, тот и ближнего оскорбляет. Согрешающий против человека согрешает и против Бога. Эта мысль достойна особого внимания, ибо она связывает человека с Богом. Любовь к Богу с любовью к человеку. Оскорбление Бога с оскорблением человека. Отсюда должно следовать, что тот, кто хочет примириться с Богом, должен примириться с ближним своим. Ибо когда оскорбляют человека, то этим оскорбляют и Бога. Поэтому человек, оскорбивший Бога и людей, не может примириться с Богом иначе, как примирившись с ближним своим, о чем явно свидетельствует Христос. Евангелие от Матфея, 5 глава, 24 стих, где он говорит: «Пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Любовь к Богу не может быть без любви к ближнему. Если любовь к Богу в человеке искренняя, чистая и нелицемерная, то любовь к ближнему в нем чиста и нелицемерна. И наоборот, если любовь к Богу в человеке нечиста, то и к ближнему он питает только ложную любовь. Любовь к ближнему служит испытанием любви к Богу. Искренняя она в человеке или нет? После этого уже можно прямо рассматривать любовь к ближнему и братское с ним примирение. Две цели поставлены человеку, по которым он должен определить свою жизнь. Это любовь к Богу и к ближнему. Человек должен стараться все ближе подходить к этой цели, становиться все совершеннее в любви к Богу и к ближнему, так как для этого он сотворен, искуплен и освящен весь род человеческий. Христос, Господь наш, есть цель, к которой мы все должны стремиться, а поэтому, чем ближе мы к любви, тем ближе ко Христу в его жизни. И в этот момент проповедь Онищенко прервалась. В окно влетел камень, попал в стеклянную керосиновую лампу, и она разлетелась вдребезги. Горящий фитиль вспыхнул на полу, его погасили ногами, и в комнате стало темно. кто-то заплакал. Люди зашевелились, заохали. «Что? Что случилось?» А во дворе раздался топот ног. А случилось вот что. В засаде засели 6 человек и ждали, когда собрание будет в самом разгаре. Обуреваемым духом противления, жалкий в своей злобе, Люша велел всем набрать в карманы камней и обломков кирпичей за пазуху и также приготовить палки на случай обороны. Задача была сделать переполох тут, а потом еще ударить в церковный колокол. Люша знал, как настроены против сборища евангелистов и священник, и волостной старшина, и урядник. На колокол все сбегутся, и в зависимости от поведения штунды, все примет должное развитие. Люша дважды посылал посмотреть, что там делается. Но последние 2, как ушли, так и не возвращались. Как потом узнал Люша, они остались слушать Слово Божие, как и другие односельчане, и не вернулись больше к нему. Тогда Люша пошел сам, и с ним 4. Подошли к дому. В шагах в 10 было 2 открытых окна. У одного из них стояли люди, около другого никого не было. С минуту Люша стоял, чувствуя, что у него дрожат колени и нервно дергается правая рука. Он вытащил из кармана кусок кирпича, который положил туда на всякий случай, и, размахнувшись, бросил его в комнату повыше. Раздался звон разбитой лампы, в комнате вспыхнуло и погасло. Кто-то заголосил, к окну бежали. Весь замысел о нападении, о камнях, о колоколе, о том, что сбегутся все на расправу, все рухнуло. На Люшу напал дикий страх. Не раскрывая рта, он схватился за голову и бросился бежать в темноту улицы. Его соратники быстро зашли во двор и смешались с выходящими из дома людьми. Несколько человек погнались за убегающим и вскоре догнали Люшу. «Не бейте, не бейте!» — жалостно пробормотал он, закрывая голову руками. «Да никто тебе не бьет, а надо бы!» — сурово сказал самый молодой из догнавших его. «Не говори так. Ты не о том сейчас слушал», — сказал тот, что постарше. «А ты, Илья, иди с нами. Пойдем, расскажешь, поклонишься людям в ноги. Да не дрожи так, никто бить тебя не будет. Если бить, то все на всех нас бить надо. Не за то, так за другое». «Пустите меня», — нагнув голову, глухо сказал Люша. «Виноват я, и мне стыдно явиться перед людьми этими». Но молодой поимщик взял Илью за руку и твердо сказал: «Никто тебя не отпустит. Идем, а не то поволочем тебя». «Не надо, я сам пойду», — неожиданно сказал Люша и пошел к дому, где гудела толпа людей. Подходил к дому Илья уже твердой походкой. Маленький, постоянно сутулящийся, он вдруг выпрямился и стал как будто бы выше ростом. Войдя в калитку, он сказал: «Давайте зайдем в дом». От соседей принесли лампу, зажгли, повесили под потолок, сняв разбитую. Иван и Герасим все еще стояли в своем углу, ожидая, пока все снова войдут в комнату. Люша вошел и стал посреди комнаты, посмотрел на Герасима, затем внимательно на Ивана. И вдруг встал на колени и перекрестился. «Простите меня, окаянного. Тебя, Герасим, я давно знаю, а друга твоего вижу в первый раз. Простите меня и научите, что мне делать. Негодный я, мерзавцем сделался. Пью, ем хлеб, заработанный другими, безобразничаю в селе, ворую. Разве я человек? Потому и вышел я на вас с камнями, что больно мне вас слушать». Он замолчал. Сокрушение и страдание отразились на его лице. Герасим вышел из-за стола и подошел к Люше. «Встань, Илья. Стоять надо на коленях только перед Богом. Ты наш брат, и мы твои братья. Что тебе делать? Оставить все, что ты делал, понять и признать, что живешь ты плохо, грешно, за что тебе должно быть стыдно и перед людьми, и перед Богом. Надо покаяться и поверить в то, что сказано в Евангелии, и по нему жить. Ты вот садись здесь и слушай, а мы будем читать Евангелие, которое так нужно и тебе, и всем нам. Ибо кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, Он омоет и очистит и тебя». И когда все приготовились слушать, Он стал читать из Евангелия о смоковнице, как она перестала приносить плод, как хозяин хотел срубить ее, но пожалел. Как любящий Спаситель, который так много потрудился и пострадал, он имел надежду, что она еще оживет, даст плоды и решил поливать ее водою своей любви. «Так и мы», — говорил Герасим, — «часто опускаем руки, забываем, что мы работники в винограднике хозяина и живем себе, не трудясь, все пропивая, пользуясь трудом, пролитым потом наших ближних. Кто же будет любить нас, жалеть? И люди не могут любить таких, а Господь любит и жалеет нас, хочет, чтобы мы помнили, что мы сыны Его, наследники вечной жизни». Губы Люши стали дрожать, глаза наполнились слезами, и он тихо встал на колени. Герасим умолк и с состраданием смотрел на Илью. А тот, не зная молитв и не умея молиться, стал вслух рассказывать Богу о своих грехах, прося о прощении и научении. Все вокруг плакали. Может ли совершиться еще более великое чудо? Люша, пьяница и вор, молится Богу. До глубокой ночи длилось это общение людей в духе и истине. Лились слезы, каялись люди. Как жаждет человек света! Как оставляет все, падает на колени пред Христом и кается!